Глава 44. Ярослава. Я не верю своим глазам. Неужели? Да ну нет. Зачем тогда признавался в любви? Девушка между тем радостно щебечет. Смотри, какой, а? Уже человечек. Ой, избавь меня от этого, кривится Штерн. Человеком он будет, когда родишь. Фу, какой ты. Легко отмахивается она, даже не обидевшись. «Хреновый из тебя выйдет папаша, если ты вот так думаешь». «Ты не об этом думай, а о том, как выносить этого ребенка», — равнодушно возражает Адам. Словно ему вообще все равно, что чувствует будущая мать. Я резко разворачиваюсь и едва ли не бегом скрываюсь за поворотом. «Господи, неужели опять? Ну сколько можно?» «Ну какая же я дура!» «Эй!» Перед лицом щелкает пальцами Лео. «Ты куда сбежала? Могла бы сразу подойти. Ты же хотела с Адамом пойти к врачу». «Ты знал?» Зачем-то спрашиваю. «О чем? Что у него баба беременная? Тоже мне невидаль. Учитывая, какой брат кобель, это неудивительно». Каждое его слово жалит, словно ядовитый укус. А ведь Штерн говорил, что забудет о прошлом. Я же почти поверила, решила рискнуть. И ради чего? Чтобы снова на те же грабли? Господи, что ж так больно-то? «Позвать его?» — спрашивает Лео. «Да пошли вы все!» Отталкиваю его и бегу к лестнице. Ждать лифта, чтобы столкнуться со Штернами? Нет уж. Из клиники выбегаю, даже не застегнув пальто. Холодный ветер мгновенно остужает, но боль настолько сильна, что я почти не чувствую непогоды. Перед глазами так и стоит эта девушка со снимками УЗИ. Я даже не понимаю, что именно ранит больше. Что она беременна или что он скрыл это от меня. Я-то ведь вряд ли смогу иметь детей. Бреду, не разбирая дороги. В голове звенящая пустота, а в груди дыра, которая поглощает все эмоции и ощущения. Меня словно больше нет. Все мои чувства уничтожили, растоптали. Зачем он так со мной? За что? Почему? Зачем так жестко? Ее он тоже любит? На перекрестке торможу, стараюсь дышать, запрокидываю голову, чтобы унять слезы, которых, казалось, уже не должно быть после всего пережитого. Рядом тормозит машина, но я отмечаю это скорее на фоне. Как вдруг кто-то резко хватает меня и тащит. Двое незнакомых мужчин, а рядом оказывается открытая дверь автомобиля. «Что вы?» Не успеваю даже возмутиться, как чувствую укол в шею. «Вы как?» Все плывет перед глазами, а тело обмякает. «Вот так, посиди-ка», — бубнит один из схвативших меня. Дальше воспринимаю реальность яркими вспышками. Вроде бы я и в сознании, но в то же время все очень нечеткое, далекое. Не понимаю, куда меня привозят. Какой-то дом или склад». Тот же мужик, что сидел всю дорогу рядом, выгружает меня из машины. Довольно грубо, надо сказать. Однако боли я практически не чувствую. Меня заносят внутрь. Моя попытка запомнить дорогу проваливается. Перед глазами все плывет, и меня довольно ощутимо мутит. Тошнит. Сиплю, вися вниз головой на плече у одного из громил. «Слышь, она тут все заблюет сейчас». «Босс будет недоволен». «Значит, уборщицу вызовет», — рычит другой. «Хорош ныть». Это уже, похоже, относится ко мне. Дальше комната, вроде бы спальня. Меня бесцеремонно сгружают на постель. Голова кружится слишком сильно. Нет сил даже встать. Последнее, что я слышу, прежде чем провалиться в забытье... Двери закрывают на замок. Не знаю, сколько я нахожусь в отключке, но прихожу в себя, когда хлопает дверь. Очень медленно открываю глаза, боясь, что меня опять начнет мутить. Однако в этот раз сознание уже не путанное, и кроме сухости во рту особых трудностей с самочувствием не ощущаю. Зато появляется другая проблема — Красилов, который сидит в кресле у дальней стены.